Глава 49. От моего крика Кемп моментально проснулся и вскочил со скамьи, хлопая глазами. «Дротнинг, я...» Вроде на мгновение глаза закрыл. «Прости». «Один простит», — бросила я, вглядываясь в морскую даль. За моей спиной было слышно хлопанье дверей и беготня, типичный шум стремительно просыпающейся общины. «Сейчас все окончательно продерут глаза с просонья и все сделают как надо. В этом я была уверена, так как мы много раз отрабатывали, кому что нужно делать при нападении данов. И, к счастью, мы его не проспали. Корабли приближались быстро, но, думаю, у нас было еще минут 20 для того, чтобы подготовиться и достойно встретить противника. Уже сейчас беспорядочный шум за моей спиной сменился знакомым лязгом. То викинги надевали кольчуги-хауберги и проверяли оружие. Что ж, неплохо. Никакой суеты и паники, все по-деловому, словно не к смертельной битве готовятся, а на ярмарку собираются. По лестнице, ведущей на башню, простучали подошвы чьих-то сапог. Я обернулась. Это был Айварс, которого за силу и смекалку викинги, пришедшие на стройку в Скагеррак, выбрали старшим над собой. «Дротнинг, дозволь нам присоединиться к битве», — попросил он. «Как-то неохота нам сейчас бежать от данов, словно крысам стонущего драккара. Мы можем проиграть битву». Негромко, чтоб никто не услышал, произнесла я. «Понимаю», — кивнул Айварс. «Но с нами шансов выиграть ее у вас будет больше. К тому же я вижу, что осадка их драккаров низковата, а значит, они гружены каким-то весомым добром, в дележке которого после битвы мы хотели бы поучаствовать». «Хорошо», — отозвалась я, и на душе у меня немного полегчало. Все-таки 30 опытных бойцов — это очень крутая поддержка в бою. «Кстати, плывут они как-то странно», — заметил глазастый Кемп. «Ага», — присмотревшись, согласился Айварс. «Впереди идет малый драккар, который даны в основном используют для охоты на тюленей, а за ним 3 других. Они словно гонятся за этим 20-весельным малышом, на парусе которого нарисован красный ворон», — заметил лучник. «Клянусь единственным глазом Одина, ты прав!» — воскликнула Айварс. «С драккаров стреляют в малыша, но несколько смельчаков на корме выстроили стену щитов и прикрывают остальную команду. Стена щитов — так называлось знаменитое построение викингов, напоминающее римскую черепаху. Скандинавы становились в линию и сдвигали свои большие круглые щиты так, чтобы противнику было чрезвычайно трудно мечом, копьем или стрелой добраться до тех, кто за ними скрывался. Зато из-за стены щитов викинги умело разили врага, пытавшегося до них добраться. Правда, далеко не всегда такая защита была панацеей от всех бед. Уже и я видела, что тем, кто стоит на корме, прикрывая товарищей, приходится несладко. На них сыпался неслабый дождь из стрел и копий, которые они умело отражали своими щитами. Только надолго ли? От вонзившихся деревяшек с остальными наконечниками щит становился тяжелее, и с каждым попаданием растет риск того, что он расколется, повиснув на руке хозяина 2 деревянными обломками и открыв его для вражеских выстрелов. «Надень, дротнинг», — проговорил Раут за моей спиной. «Я принес твои доспехи и все, что к ним прилагается». С недавнего времени я обзавелась трофейными заморскими доспехами и шлемом без полумаски, к которой так и не привыкла. И сейчас рыжебородый викинг позаботился, принес мне мою защиту. «Спасибо, друг», — проговорила я. И, проскользнув внутрь вышки, быстро переоделась. Скинула шубку, натянула на себя поддоспешник, похожий на стёганое одеяло с рукавами, после чего надела доспехи и шлем, немного похожие на те, что остались в моем далеком прошлом. Потому я их и выбрала. Когда же я вышла обратно, Кемп и Раут быстро застегнули у меня на боках ремешки, после чего осталось только затянуть пояс с пристегнутым к нему небесным мечом. Ну и, считай, я готова к битве. Пока я переодевалась, корабли подошли на то расстояние, когда можно было не присматриваться, дабы увидеть то, что на них происходит. Кстати, на стене, предусмотрительно возведенные вокруг Стагеррака, уже стояли воины. Лучники, держащие наготове свое оружие, и мечники со щитами, которыми они в случае опасности прикроют стрелков. Однако я, возвысив голос, прокричала: «Стрелять только по моей команде!» И на то были причины. Да, если сейчас дракары были пока в недосягаемости коротких норвежских луков, то саксы со своим оружием высотой в рост человека вполне могли бы уже прицельно обстреливать корабли данов. И наш камнемет до них бы уже достал. Но, во-первых, мне стало интересно, за кем гонятся наши исконные враги, и, во-вторых, у нас, помимо луков, с камнеметом имелся весьма неожиданный и эффективный сюрприз для непрошенных гостей.